Глава 5. Это не тот факультет. «Вставай, Лежебока, я вижу по показателям, что ты уже проснулся». Лишенный и капли милосердия голос потребовал от моего разбитого тела слишком многого. «Встаю. Где? Что со мной?» Задал я вопросы, которые шумным гулом отразились от стен черепной коробки, заставляя меня поморщиться. Будто второй раз в жизни напился и сейчас страдал от похмелья. «В госпитале при Академии, понятное дело. На тестах перестарался. Ничего, так бывает. Скоро за тобой придут. Анализы у тебя в полном порядке, так что долго отлежаться не получится. Ладно, у меня не так много времени. Вот твои лекарства. Дай угадаю, голова раскалывается, сухость во рту, подташнивание и общая слабость». Медбрат или врач оставил несколько емкостей с лекарствами и кружку с водой. Рядом с кроватью, если присмотреться, можно было найти 2-литровую бутылку с водой. Вот за это реальное спасибо. Я взял воду, лекарство и отправил все это в желудок. Мужчина же, оставивший лекарство, успел уйти, а я даже не заметил. Как я понимаю, на тестах я накосячил и не дошел до конца. Даже не сумел сравнить свои собственные силы с первокурсниками, проводящими этот тест. Прискорбно. Надеюсь, это не повлияет на мое зачисление на факультет, и моих суммарных баллов окажется достаточно. Палата была рассчитана на 5 человек, но ни одного человека, помимо меня, в ней не было. Я поднялся, взял бутылку, кинул ее на койку и, пошатываясь, отправился в туалет. Сделал дело и вернулся на секунду в палату, чтобы утолить жажду. До краев наполнил желудок и вернулся в уборную, где висело зеркало, и можно было внимательно осмотреть себя. Как я и думал, мне не показалось. На руке мертвой хваткой, доставляя некоторый дискомфорт, висел металлический браслет со встроенным электронным табло под защитным пластиковым стеклом. Решил разобраться с его активацией и управлением чуть позже. Темные круги под глазами и излишняя худоба — мои частые спутники. Как помню себя, был если не худым, то худощавым. Синяки под глазами появились чуть позже, лет с 14. Последствия переутомления и многочасовых погружений в учебу и изучение полученных за день материалов, касающихся в том числе войны. И вот ко всему этому добавился непонятный зуд, особенно под майкой, в районе груди. От центра груди исходило тепло и даже легкое жжение. Казалось, что на это место упал на мгновение уголек, и теперь это место источало тепло и жар по всему телу, расходясь в каждую клеточку тела в такт с биением сердца. В палату кто-то вошел, и я спешно опустил майку, отправляясь к койке. «Иван Тормель, собирайтесь и следуйте за мной». Какой-то молодой парень, примерно моего возраста или чуть старше, даже не войдя в палату, начал давать мне указания. При всем при этом меня очень смущал вид его высоко задранного носа и идеальной осанки. Такую позу и жесты я уже видел. И видел не раз. Например, у аристократов на приемах. Видать, этот один из этих. Впрочем, не стоит ценить книжку по обложке. На стуле у койки находился мой вакуумный пакет с одеждой, что я сложил прямо перед испытанием. Оперативно скинул больничный халат и переоделся в свое родное, пусть и не первой свежести. Где-то в паспартанске суровой общаге остались 2 моих чемодана с вещами, но за ними я вернусь, судя по всему, несколько позже. От моего вида и запаха пота этот представитель высшего сословия по-бабски зажал свой задравшийся еще выше обычного нос. Он фыркнул и развернулся, демонстративно игнорируя любые мои вопросы. Мы вышли из гостиницы и оказались на парковке, где стоял мини-автомобиль, напоминающий тачки для гольфа. Аристократ сел на задний ряд за водителем и, лениво мазнув по мне взглядом, соизволил выдавить целых 2 слова «Беги следом». Рассуждая логически, у него на руке такой же браслет, возраст не сильно выше моего, а значит, он тоже абитуриент, или, что более вероятно, студент 1 или 2 курса, учитывая смазливую рожу и возраст. Аристократ, пижон, кожа на кулаках чистая, нежная, значит, физическому развитию уделяет мало времени. Водитель не личный, судя по ехидному взгляду и вальяжной позе, водитель он только по той причине, что ему это нравится или вроде того. Он явно не подчиненный этого индюка. Итого, это просто местный выёжистый хрен, которого за мной отправили. В рамках академии правила запрещают драки вне тренировочных залов и без присмотра преподавателей. Это я знал уже давно. Подстав, как таковых, я не боюсь, а вот шею свою мне жалко, особенно когда на нее садятся, свесив ножки, всякие индюки. А значит... Врач сказал, мне нельзя напрягаться. Сообщив первую попавшую в голову мысль, я плюхнулся на заднее сиденье практически вплотную с пижоном. «Смерть, ты не расслышал, что я тебе приказал?» «А приказывалка выросла? Ты кто такой вообще? Припёрся, ни здрасте, ни до свидания. Ходишь головой, как индюк, киваешь всем налево и направо. В твоем клане не изучали основы этикета? Не представился, ни цель визита не назвал. Сразу видно, в детстве мало пароли. Ну да ладно, я не злопамятный. Едем, куда ты там хотел ехать? Да как? Да ты? Да я тебя, смерть! Жалкий смерть! Вышел быстро! Он принялся своими девчачьими ручонками пытаться вытолкнуть меня из тачки. Водила в этот момент зажимал рот рукой, старательно пытаясь не заржать. После пятого по счету безуспешного тычка аристократишка покраснел и напыжился, прикладывая все свои силы, чтобы вытолкнуть меня из машины. Все так же неумело поливая меня вялыми и слабыми оскорблениями и грозя страшными карами, он принялся разворачиваться в надежде вытолкать меня ногами. «Ага, сейчас. Так я тебе и позволил, мудозвон». Уловил момент и двинул всем телом, врезаясь в него и припечатывая к раме. «Хули ты толкаешься? Как баба себя ведешь? Если что не нравится, уёбан забитан. Следом за машиной шевели булками». После первого удара он потерялся. Вторым же ударом я выкинул его из бездверной машины. «Ха-ха-ха! Джейми, тебя уделал как щегла-новичок! Позорище!» Водила наконец-то подал голос, уходя в безудержный смех. Поднявшийся и принявшийся истерично отряхиваться аристократишка Джейми посмотрел на своего товарища, на меня, и со взглядом полным ярости пробубнил, тыча пальцем. «Ничтожный вонючка! Несмотря на мою милость и доброту, ты перешел черту! Если считаешь себя избранным, я вызываю тебя на дуэль на спортивных шпагах. Сегодня вечером на арене дуэлей!» — бросил он мне вызов. «Боже мой, как мелочно и позорно!» «Или иди нахер, или давай мужской бой. Рукопашка, клетка, на крайняк, гладиаторский бой любым удобным оружием». Предложил я ему варианты, включающие тренировочное оружие битвы на манер древнеримских сражений в Колизее. «Не тебе решать, ничтожество. Принимаешь ли ты мой вызов?» Взревел он на всю округу, вызывая живое внимание стягивающейся публики. «Ты тупоголовый кретин, что ли? Я тебе еще раз повторю. Хочешь драки, базара ноль, хоть сейчас. Но не свои танцы со шпажками. Или иди нахер, или выбирай дуэль со свободой выбора холодного оружия. Чё, идёт? Или и дальше вонять собрался на всю Ивановскую?» Я посмотрел на него, как на кусок дерьма, отчего он сменил цвет бледной кожи на красный. «Ты! Это ты, вонючка!» Начал он тыкать пальцем, чуть ли не прыгая на месте. «Но воняешь-то ты? Знал, куда шёл, с хера ли не взял чистой одежды? Западло было униформу за меня получить?» «Да ты! Я! Чтобы я какому-то смерду...» «Ну, раз впадло, значит, не воняй почем зря. Едешь ты или нет?» «Ха-ха-ха!» — заржал, как натуральный конь-водитель. «Ты мне нравишься, парень. Так уж и быть, дам подсказку. Садись за руль, я скажу, куда ехать. А с этим воюющим на всю Ивановскую представителя одного из древнейших родов Шотландии я разберусь». «Базара ноль. Иван Тормель меня зовут», — представился я и протянул к нему руку. «Кристиан Джонсон», — представился водитель, пока мы под тяжелые вздохи утопающего в гневе аристократического индюка менялись местами. «А ты, кстати, откуда такой дерзкий и наглый? Мы как-никак старшекурсники», — решил знакомиться Кристиан. «Из госпиталя?» — с удивлением я посмотрел на него, как на тупого. «Ха-ха-ха, засранец. Ладно, поехали, потом познакомимся», — схватил он своими длинными руками Джейми. Его ладони были вовсе не похожи на нежных аристократов, что давало ему капельку базового уважения с моей стороны. Было очевидно, что этот парень очень и очень много времени уделяет не только занятиям, но и боям, судя по белым шрамам на костяшках кулака. С легкостью поднял Кристиан своего друга, силой засунул в машину, и под шушуканье собравшегося вокруг народа мы двинулись к одному из корпусов Академии. На подъезде меня сильно смутили кованные ворота и черные, выстроенные из камня корпус Академии с невзрачной небольшой вывеской. «Факультет магоубийц. А мы куда приехали?» — удивленно спросил я. «Тебе же так и не сказал этот крикун. Добро пожаловать на самый шизанутый факультет Академии. Тебя лично отобрал и одобрил декан. Это такой альфа-босс, который одним своим появлением превращает имперские рода и прочую аристократическую элиту в котят, что жмутся по сторонам, освобождая ему дорогу. Легендарный маг и каратель шайтранов Торис Октис. Кстати, идея дать Академии имя древнегреческого бога войны принадлежит именно ему. Мужику 42 года, а он уже успел совершить 6 крестовых походов против шайтранов. Ни одного поражения. Где бы он ни был, всегда шайтраны подыхали и не успевали возвести зиккураты», — начал мне рассказывать с фанатичным взглядом Кристиан, расхваливая своего декана. «Какие зиккураты?» — не понял я. «А, позже. Все расскажут в свое время. Пока же получишь свою форму, жетон, пропуск и прочее. Готовься, парень. Твоя спокойная жизнь закончилась», — обрадовал меня студент магоубийственного факультета. «Вечером дуэль, шпаги», — пробурчал под нос обидевшийся Баклан. «Да уймись ты, Джейми. Декан узнает, что ты новичка, раньше него прикончить хочешь, шкуру сдерет заживо, а затем по новой нарастит». «Да не обижайся ты, Джейми. Или обижайся, мне пофигу. Главное, не порти мне жизнь. Я маленькая мстительная сволочь, которая плевала на родословную. Сам был из ариста в свое время, а хули толку? Шайтранам похрен, кого на ужин жрать». Я завел машину, так как ворота наконец открылись, и мы отправились на территорию факультета. Я не видел, чтобы другие факультеты были огорожены так же, как этот. Там все свободно и открыто. «Малое дело», — говорит. «Лучше займись подготовкой, через 2 месяца экспедиция. А ты не готов, мягко говоря». Посмотрел на своего товарища, бывший водитель этого чудного электрокара. «Это неуважение», — начал было свою поэму Джейми. «Возможно, но оно было взаимным», — не стал я отрицать очевидное. «Что было, то было. А что будет, неизвестно и зависит от каждого из нас». Мой аристократический оппонент не стал мне отвечать, очевидно, затаив злобу. «Будет мстить, гад мелочный, 100% будет. В любом случае, ездить на себе я не позволю. Слишком многое позволял другим раньше. Да и думается мне, в академии нет теней и слепых зон. Особенно с подарком в виде браслета. Поэтому особо переживать не о чем. Ну и шлем, чудо-шлем, он мне нужен. Волшебная вещь, которую я успел оценить по достоинству. Если их всего 100 штук, мне придется идти наверх по головам. В конце концов, это военная академия, а не детский сад. Ты или сожрешь, или сам будешь сожран. Следуй за нами. Факультет у нас большой, не меньше прочих. А вот людей очень мало учатся. Сейчас все расскажем и покажем». Начал Кристиан экскурсию, тыкая пальцем то в одну сторону, то в другую. «Там у нас лаборатории. Эта лестница ведет в подземную арену бункерного типа для испытания заклинаний, которыми владеют единицы. С учетом дефицита маны, это скорее сооружение с перспективой на будущее. Там наверху сад для медитации и прочей херни. Никто толком не знает точного рецепта для развития нашего дара. Это туалеты, это коридор в общежитии. Выберешь сам себе комнату, там большинство пустые». Мы с ним наматывали километр за километром по многочисленным полупустым коридорам. «Стоя, что это за здание вообще? Оно не вписывается в общую концепцию Академии». У меня уже голова шла кругом, и я решил взять тайм-аут этой бесконечной беготни. Уж не знаю почему, но лениво плетущийся за нами Джеймс О'Стоун, любуясь своими ногтями, следовал за нами. Тоже решил уточнить этот момент. «И, кстати, огромное спасибо за экскурсию. А чего Джейми за нами по пятам ходит, если ему так отвратно в моей компании?» Я кивнул головой в сторону лестницы, по которой деловито поднимался пижон. «Так это его очередь новичка знакомить с факультетом. Но я знаю, что это плохая идея, поэтому вызвался подстраховать этого чистоплюя. К тому же я с его факультетом и знакомил, и, можно сказать, не привил важность этой части наших традиций. Как-то так. В любом случае, мне несложно. Следующего новичка уже ты будешь встречать и проводить экскурсию», — объяснил мне этот добрый человек. Если не соврал, то плюс 40 очков Джонсону за его адекватность. «А здание?» «Тут все сложно и просто одновременно. Сложно, потому что правда о соглашении между княжеским родом и Академией, заключенным под патронажем СЧН, никто не афиширует. Просто потому что де-факто это земли маленького княжества, входившего в империю Дойчей. А это здание их родовое поместье. Все остальное новострой». «Понял, спасибо. Кстати, сколько всего учатся людей на факультете магоубийц?» Я продолжил допрос добряка. «С тобой 119, но тут есть заковырка. На этот факультет принимают людей с любого курса, открывшего в себе дар контроля магии, а также наиболее перспективных либо высокородных студентов, способных принимать и накапливать ману». Удивил меня этот великодушный человек, так удивил. «А что с курсом?» Не сразу, но я понял, что меня смущает. «Да ничего не меняется. У тебя остается все тот же статус в стенах заведения. Отличительная особенность — частые и регулярные общие занятия всего факультета среди присутствующих либо в подгруппах. Сам факультет живет только 4-й год, и разброс по количеству студентов разных курсов довольно большой. На 4-м, например, всего 10 студентов учатся, помогают преподавателям и практически безвылазно шатаются по миру. Более младшие курсы многочисленнее, но и с каждым годом прием новичков все больше и больше. Мы вот сразу на 3-й курс попали на факультете после перевода. Объяснение родило еще несколько десятков вопросов вместо ответов. «И чему нас учат?» Понимая, что жизнь моя будет двигаться по совершенно иному пути, я прикидывал полезные вопросы. «В основном теории магии, исследуют движение маны, делятся соображениями, проводят базовые тесты. А колдовать? Или магичить, как вы это называете? Этому когда учат?» «Постоянно. Но ты не обольщайся. Человечество в этом вопросе находится на самом начале своего пути, и большинство из тех, кто хоть что-то может сделать с сырой маной, что течет в наших телах, не может достойно объяснить, как он это делает. Короче, тут все дилетанты-самоучки, и мы пытаемся привести все это к единой системе. Поэтому у тебя будут все те же занятия плюс лекции по магическому искусству». «Да уж, я как-то по-другому все представлял», — честно признался я. «Это только в играх да книгах все легко. А здесь все приходится с нуля узнавать», — пожаловался он, тяжело вздохнув. «Ты сам как? Ману всосал или чем-то удивил на тестах?» «Помню, рука горела, прежде чем отрубился. На этом все». «О, еще один огненный маг. Много вас в последнее время». Мы отправились дальше, осматривая помещение то ли замка, то ли поместья из черных каменных блоков. Комнату я выбрал обычную, словно под копирку, слепленную с соседних. Если Кристиан был рад новому соседу или делал вид, что рад, то вот Джейми просто пошел в следующую за моей комнату и принялся перетаскивать вещи в дальнее крыло, ближе ко второму входу на этаж. Также я выяснил, что пижонистый индюк у нас маг воды, а экскурсовод маг земли. Он даже показал трюк с парящей над ладонью пригоршней земли. По его словам, это проще простого и практически не использует ману, которой в телах практически нет из-за бедной на Эль-Поле окружающей среды. А вот много ее в Северной Америке. И чем ближе к порталу, тем выше ее концентрация, и тем проще использовать. За все время мы встретили не больше 5 человек, что спешили куда-то по своим делам и не горели желанием знакомиться с очередным новичком. Сколько их еще в этом году будет? Много. Возможно, я даже уже этим вечером буду проводить повторную экскурсию. Я принял душ и закрыл скромную и тесную, но уютную комнатушку на одного человека. Ключом служил все тот же браслет на руке. Провел над считывателем, и он зафиксировал эту комнату за мной, вводя на небольшом экране перед входом цифры, такие же, как выгравированы на моем браслете. 08-12-34 показывало табло. Это и был порядковый номер моего браслета, что уже начинал давить на руку. Экскурсовод успел показать многое, в том числе, как и для чего его использовать, как его снимать в случае необходимости. Но делать этого он не рекомендовал, так как после окончания тестов и поступления находиться на занятиях и на территории Академии можно только с ним. Иначе жди беды и выговора. Без него разрешалось лишь спать, мыться и находиться в своей комнате. Закончив все, что мне было необходимо, я отправился за своими вещами, оставшимися в обычном общежитии рядом с главным входом в Академию. Шумное местечко, целый жилой микрорайон с высотками из оргстекла и одинаковой планировкой этажей. Так как официально меня еще не приняли на факультет, и документов, как и заметок в электронном браслете, не было, то и с электромобилем я был вежливо послан улыбающимся старым французом, что сидел за пультом дежурного, отслеживая при помощи камер все важные места. Пришлось идти пешком. Территория Академии была большой, и моя дорога растянулась на 40 с лишним минут. В общаге был самый настоящий аншлаг, прием абитуриентов на подготовительный год идет целый год. Связано это с двумя причинами. Во-первых, смертность в Академии не нулевая. Полевые занятия, полубоевые выходы и прочие увлечения отсеивают придурков, безалаберных и неудачников. Отсеивают обычно сразу в гроб. Меньше проблем, жалоб и споров с общественностью в том случае, если студенты совершеннолетние. Вторая причина заключается в слишком сильной разнице между подготовкой в военных школах и прочих учреждениях. Дабы хоть немного подтянуть отстающих до базового уровня, и нужен этот год. Вот они и заезжали, такие же, как и я, деревенщины, только местные. Империя Дойчи и Французская империя, Королевство Скандия, Австро-Венгерский союз, Балканское царство. Кто тут был еще? Сегодня массово заезжали жители и аристократы Южной империи, состоящие из объединившихся под началом Испании и Италии нескольких более мелких государств и княжеств. Чуть реже встречались представители империи Бритов и Польско-Балтийское королевство. Поднялся на свой 16-й этаж. Застал печальную картину у бывшей комнаты. Дверь была приоткрыта, в ней виднелась тень человека. Зашел и тут же схватился за голову. Комната вверх дном, перевернута, Все мои вещи разбросаны, а многие и испорчены. Ведь у меня и не было ничего особо. В комнате находился дежурный по общежитию и при виде меня попытался меня остановить. Я наплевал на него и бегом отправился к своим вещам, начав рыться и копаться. «Молодой человек, я к вам обращаюсь. Это ваши вещи? Вы здесь проживаете? Дайте свое удостоверение». «На!» — швырнул я в него заламинированную бумажку, продолжая копаться в вещах. «Так, с дневник нашел. А где медальон?» Продолжая обыск горы разбросанных вещей, я отвечал на вопросы дежурного. «Видать, кто-то комнату не закрыл, и в твоих вещичках порыться успели». Комендант уже набирал кому-то, когда я принялся закидывать все оставшиеся вещи в чемодан. Медальон лежал в небольшой шкатулке с ценными и не очень вещами. В основном бесполезный хлам, вызывающий воспоминания. Из золота только жетон и цепочка к нему. А сейчас она пустая, и все мои безделушки с воспоминаниями разбросаны по кровати. Суки. «А где этот мой загорелый сосед, что жил вместе со мной?» Обратился я к коменданту, когда убедился, что пропал бумажник с наличкой, жетон с фотографиями меня и родителей и серебряные запонки к пиджаку, которого у меня не было. «Да я и сам смотрю. Арташ Кабрак поступил и переведен в общежитие факультета операторов боевых машин». «Спасибо. Поставьте мой чемодан где-нибудь у себя, я скоро за ним вернусь», попросил я коменданта, что прокричал что-то про полицию Академии и необходимость их дождаться. Даже рукой попытался схватить, но я легко увернулся. Одному оператору скоро придется искать хорошего хирурга и молиться, чтобы тот сумел спасти его грязные лапы и липкие пальцы. Мои ноги несли меня в большое 30-этажное здание с несколькими входами и выходами, а искусственно приглушенная ярость ждать своей очереди, пока голова анализировала и планировала. Мне нужно найти план или любую другую информацию про заселение общежития. Эта сволочь не должна была успеть продать куда-нибудь мою реликвию. Такие воришки не спешат сдавать украденное, так как полиция легко вычислит их через ломбардчиков и скупщиков золота. А значит, у меня есть все шансы выбить из этой дряни правду и медальон.